Новая цель после лучистого колчедана? Ага. А какую цель ты поставишь себе, когда найдешь это самое месторождение? Я не думаю об этом. Зачем? Зачем мне думать об этом, если я еще не добился поставленной? Вот добьюсь, тогда и посмотрим. Илюха, у меня есть еще один вопрос. Можно? Конечно, если я смогу ответить, то я к твоим услугам. Какой вопрос? Как и почему ты оказался здесь один, в это время года? Ведь геологи не ходят в экспедиции поодиночке. Где твой напарник? Или напар? Глава 12. А какую цель ты поставишь себе, когда найдешь это самое месторождение? Я не думаю об этом. Зачем? Зачем мне думать об этом, если я еще не добился поставленной? Вот добьюсь, тогда и посмотрим. Илюха, у меня есть еще один вопрос. Можно? Конечно, если я смогу ответить, то я к твоим услугам. Какой вопрос? Как и почему ты оказался здесь один, в это время года? Ведь геологи не ходят в экспедиции поодиночке. Где твой напарник? Или напар? Тут он умолк и остановился и указал левее от балка. Там вдали. Что? Дай бинокль. Я снял с груди бинокль и передал ему. Он недолго вглядывался. Похоже, что стая волков. Ты уверен? Он вернул мне оптику. Уверен. Примерно в 2 километрах от балка. Он находится на таком же удалении от него, как и мы. Пока я смотрел в бинокль, Латкин предложил отогнать их. Надо стрелять в них. Зачем? Отпугнем, чтобы больше сюда к нам не совались. После некоторой паузы он добавил. Если ты боишься не попасть, то дай мне. Я умею стрелять. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что на таком расстоянии можно попасть. Во-вторых, мы их не отпугнем. Выстрелы они не услышат. В-третьих, надо экономить патроны. Ну и самое главное, надо пойти и изучить следы. Если стая появилась в поле нашего зрения, то скорее всего это их территория. Возможно, они идут по следу и гонят добычу. И что это значит? Это значит, что они могут сослужить нам добрую службу. Мы будем видеть, за кем они идут. Иногда они устраивают засады на оленьих и лосиных тропах. Значит, и мы сумеем. А нельзя пойти за ними и отобрать у них добычу? С надеждой в голосе спросил Латкин. Эк ты, Латкин, крут, рассмеялся я, для начала их надо догнать. Даже трусцой он идет со скоростью 10-15 км в час, а максимально может развивать 40-50 км в час, и притом скакать галопом минут 20 не уставая. Пока мы дойдем до добычи, от нее даже костей не останется, только рога. Отсюда выражение «остались рожки да ножки». Паскуды, значит, сожрут они нашего лося. Так и знал, что не видать мне шашлыка из лосятины. А что ты там лося видел? Я не отрывался от бинокля. Нет, ну ты же сказал, что там может быть лосиная тропа. Наконец в перекрестии объектива я увидел силуэты животных. Стая из 6 волков. На таком дальнем расстоянии мне было сложно оценить, насколько крупными они были. Они перемещались цепочкой между сопок, сливаясь с каменистым пейзажем. Мы находились выше, поэтому заметить двигающуюся группу без бинокля было очень сложно. Я вспомнил слова Латкина про хорошее зрение. Выходит, он действительно разглядел деление циферблата на моих часах. Если он увидел волков на таком расстоянии, то значит вполне мог видеть меня, когда я приближался вчера, еще до нашей встречи. Несмотря на все откровения, Латкин был человеком с двойным дном, как говаривала моя бабушка по материнской линии, Евдокия Тимофеевна Мещерякова. Когда я спросил ее, что это значит, то она объяснила, что люди с двойным дном очень сложные и очень мутные. С ними никуда лучше не соваться, ни в разведку, ни в огонь, ни в воду. Такие люди улыбаются и клянутся в верности, но сразу ставят подножку, как только вы оказываетесь в неблагоприятном для вас положении. Крылья за спиной и ангельские перышки, адские горящие глаза и волчьи клыки в пасти. Дружелюбность – образ, за ширмой которого люди с двойным дном прячут всю свою настоящую сущность. Бабушка Евдокия, а ее в семье никогда не называли Дуней, рассказывала, как работала учительницей во время войны и ходила пешком через лес между уральскими деревнями, и как они с бабами, мужик, все ушли на фронт, год бились в волчьей стае. Из воспоминаний детства и связанных с этой бабушкой по материнской линии, в памяти почему-то всплыл небольшой полированный рабочий письменный стол, на котором неизменно стояла прямоугольная чернильница начала 20 века из яшмы, которая всегда была заполнена чернилами. Сами чернила, поверхность которых частично была покрыта золотистой пленочкой, были для меня каким-то магическим веществом. Они обладали своим запахом и непостижимой для меня вязкостью. Мне ни разу не удалось накорябать красивые буквы и цифры, не говоря уже о рисунках при помощи чернил. Они то и дело капали, превращаясь в страшные кляксы или неожиданным обрывались под пером во время письма. Тут же находились салфетки, которыми можно было убрать капли чернил с поверхности стола. К тому времени в школах уже вовсю использовались шариковые ручки и искусство письма, освоенное родителями, дедами и бабушками, оказалось мне совсем недоступным. Я просто обожал наблюдать, как бабушка что-нибудь писала перьевой ручкой. Я садился рядом, складывал ладони на краю стола, опускал на них подбородок и смотрел на сферическое углубление, куда наливались чернила, на грани и стороны квадратной чернильницы. Это сейчас я понимаю, что для того, чтобы получить такой изящный предмет, требовалось вложить титанические человеческие усилия. Нужно было найти и освоить месторождение яшмы. Потом для добычи камня в подножье горы был пробит туннель и откачана вода. Каменщики работали до седьмого пота, чтобы добыть камень необходимого размера и качества. Порода-то не вся однородная. Прежде чем стать чернильницей, камень должен пройти трудоемкий процесс с доставки, обработки, который включал придачу формы камню, гравировку и фрезеровку и, наконец, полировку. Бабушкина чернильница была идеально отполирована. Я любил ее за гладкую поверхность, которая всегда блестела своими природными, словно зеркало, сохраняя изящные природные узоры и прожилки. Настоящие произведения искусства. Но еще большим искусством были буквы, которые выводила пером бабушка. Она умела писать роскошным каллиграфическим почерком на любой поверхности, как настоящий японский или китайский мастер письма. Плавные, равномерно меняющиеся, по толщине линии, завитки и соединения между букв, появляющиеся на листах тетради, открытках, бланках, завораживали меня и вводили меня в какой-то эстетический транс. К тому времени в школах уже вовсю использовались шариковые ручки и искусство письма, освоенное родителями, дедами и бабушками, оказалось нас совсем недоступным. А жаль, мне кажется, что эта часть советской школьной программы незаслуженно отвергнута и забыта. Бабушка рассказывала про волков, и в то время все ее рассказы казались сказками. Жаль, что мы в детство так редко внимательно слушаем и запоминаем рассказы наших бабушек и дедушек. В уральской глуши в эвакуации их разместили в селе. Бабушка, молодая симпатичная незамужняя девушка, только закончившая вуз, пришлась не по вкусам местным женщинам. Возможно, в ней видели конкурентку в борьбе за уменьшающееся мужское население, а быть может просто потому, что москвичка, но ее назначили учителем начальных классов в трех окрестных селах. Да войны детей возили на телегах в одну школу, но после возить стало некому. Председатель колхоза, тоже женщина, в первое время отказывалась даже лошадь с телегой или санями выделять, поэтому приходилось бабушке ходить пешком одной, через лес. Оружия, естественно, никакого не выделили. Но бабка моя, Евдокия, видно, была девушкой неробкого десятка и ходила через лес. Через какое-то время по дороге она будто стала замечать за собой движущиеся тени. Рассказала в селе, но никто ей особо не обратил на ее слова внимания. Евдокия не унималась и спрашивала, могли ли это быть волки. Местные бабы только отмахивались рукой, а одна недоброжелательница, как бы в шутку, сказала: «Да хоть бы и волки, сожрут смазливую учительницу, и хрен бы ней, никто особо не расстроится и траур держать не будет». Зря злопыхательница так сказала, потому что ее слова потом против нее самой же и обернулись. Хотя бабка моя была ни при чем, и все же в ближайших лесах обитала волчья семья. Стая, считающая территорию, где располагались три села, своими охотничьими владениями. Со временем бабушка научилась их видеть, отличать друг от друга. Они, время от времени, пересекались с ней, наблюдали, но близко не подходили или избегали встречи вовсе. За несколько месяцев она привыкла к волкам настолько, что дала им имена. Мощного вожака назвала Иваном, а его волчицу Марьей. Вот такое у нее было чувство юмора. Ей в лесу время от времени встречались Иван да Марья. Еще в стае было два молодых волка-переярка, которых она назвала Федором и Дмитрием, и пришлая, совсем недавно чужая молодая волчица с кличкой Елизавета. Пару раз она видела, как они охотятся. В прошлый раз они гнали здоровенного лося, и Евдокия никогда бы не поверила, что стая может в нем справиться, пока случайно не увидела заключительную часть охоты. Волкам удалось настигнуть, окружить этого быка. Несмотря на сложность своего положения, сильный и смелый лось упорно оборонялся, не подпуская волков, не давая им зайти сзади. Он все время угрожал смертоносными передними копытами и рогами. Иван неудачно приблизился и чуть было не был проткнул и поднят на рога. Лось понимал, что нужно атаковать самого крупного и сильного противника. И в этот самый момент, когда матерая волчица Марья отвлекала лося и в очередной раз отскочила от быка, уворачиваясь от удара, из леса молнией вылетела незнакомая волчица, прыгнула, мгновенно рванула зубами, вырвал большой кусок мяса из ляжки лося, кровь брызнула на снег, хлестнула алой струей, как сигнал, как призыв к всеобщему нападению. Стая мгновенно кинулась на жертву. Чужая волчица не была отвергнута, она почувствовала в охоте и помогла завалить добычу. 3 дня волки жили возле туши, пока не было съедено все, кроме рогов нескольких костей. Присутствие и участие в трапезах Елизаветы они принимали мирно и молча. Вожак Иван не возражал. Его стая, до этого небольшая семья, состоявшая всего из 4 волков, пополнилась еще одним сильным и опытным бойцом, хоть и самкой. Семейные узы, почтение и забота играют у волков куда более важную роль, чем просто поиск пропитания. После того, как стая завалила лося, появилась Елизавета. Остальные 3 волков настороженно ждали, что будет дальше. Это была семья Ивана, поэтому его подруга Марья, матерая, мудрая и спокойная, много раз приносившая ему щенков, стояла и ждала. Она стояла ближе всех к своему повелителю и другу, внимательно, очень внимательно наблюдая за выражением его волчьих губ и глаз, за движениями. Но Иван не стал отгонять Елизавету, лизнул Марию в морду и принялся за еду. Так стая поняла, что у них новый член. Елизавета пришлась по душе и переяркам, в том числе. Она стала вместе с ними занимать в стае место бойца. Самкам, если ее принимает старший волк, попасть в эту когорту так же легко, как и самцам. Главное, чтобы в этот момент волчица не вскармливала потомство, декрет есть декрет, даже в волчьей стае. А еще она станет нянькой и молочной матерью для волчат из будущего помета. В семье все самки воспитывают и кормят волчат. Марья отнеслась к появлению Елизаветы так же спокойно, как и Иван. Она позволила ей встать рядом с собой и рвать мясо лося. С этого момента она стала контролировать и управлять местом Елизаветы в иерархии. Марья альфа-самка. Она вела себя, как верная и рассудительная особа. На другую вожак и не посмотрел бы. Любовь любовью, тем более, что волки выбирают себе пару на всю жизнь. Но лезть в вопросы женской половины стаи глава клана не видит смысла. Все женские стычки вожак переводит в компетенцию собственной супруги. В самой волчьей стае иерархию соблюдают беспрекословно, причем уважение не доказывают агрессией. В почете у волков мудрость, как бы сказали в будущем, харизма и сила. Принято не давить авторитетом, а его демонстрировать. Со временем, среди бойцов обязательно определится самый сильный, что-то типа старшего смены. Именно он возглавит клан, если с лидером приключится беда. В этот и другие дни волки издалека провожали бабку Евдокию взглядами. Иногда, они начинали выть при ней, то ли рассказывая свои волчьи баллады, то ли отгоняя чужие семьи от своей территории. Никогда не подходили близко. Моя бабушка настолько привыкла к ним, что перестала их бояться. Они и вправду мирно существовали. Бабушка не мешала ей охотиться на лосей и другую дичь в лесу. Они не мешали ей заниматься своим делом, обучением детишек. Ей хватило ума не пытаться подкармливать их и помнить, что волк все-таки дикий зверь, который может напасть и убить человека. Правда, волк делает это редко, обычно в целях самообороны или когда наступало голодное время. Ближе к середине осени дни стали короче и темнело намного раньше. Евдокия не видела стаю Ивана да Марьи и не ощущала их присутствие уже пару недель, а может и больше. Точнее сказать сложно, она не запоминала, в это не было нужды. Она уже свыклась с их отсутствием, решила, что они ушли охотиться на другую территорию. Но в один из дней, вернувшись в свое село, она увидела, как несколько теней, одна за другой, метнулись к колхозному коровнику. Недолго думая, она отправилась к женщине-председателю, предупредить. Хорошо, что председатель у себя в контре была не одна, а сидела с бухгалтером. Евдокия рассказала, что видела волков на окраине, но от нее опять отмахнулись, мол, везде тебе волки мерещатся. Бабка моя пожала плечами, не побоялась и отправилась в сторону коровника, чтобы предупредить тех, кто живет рядом и держит дома другую скотину. Но было поздно. Дойдя до крайнего дома, она увидела, что во дворах и у коровника на недавно выпавшем белоснегу, валялись истерзанные и порезанные волками на куски домашние животные. Евдокия посмотрела в сторону леса. Ночь была безоблачной и прозрачной. Большая круглая луна лежала на вершинах дальних елей, словно опираясь на них. Мелкие звезды рассыпались на черном небе. Волчий вожак стоял на заснеженном пригорке и, подобравший, закинул наверх голову, разглядывал яркую луну. Он выделялся темной фигурой на молочном диске луны. Дорога уходила от человеческого жилья через поле, опушку и просеку к снежному бугру, на которой стоял волчий вожак. Из его приоткрытой пасти вырвался, понесся в ночной простор мощный, звонкий и тягучий вой, будто прорвалась через горло волка, выплеснулась в ночь вся тоска, которая накопилась, наболела. Евдокия по вою, по его тембру и продолжительности поняла, что это пришлый вожак. Это не Иван или кто-то из его стаи. Она поняла, что пока стая Ивана да Марьи охотится вдалеке, кто-то чужой пришел и нарушил хрупкое равновесие между людьми и местными волками. Чужак прекратил выйти, посмотрев напоследок в сторону села, затрусил со своей стаей прочь. Их было 7, в отличие от пятерки Ивана да Марьи. Когда подсчитали ущерб, то ужаснулись и ахнули. Волки перерезали больше трети и без того скудного колхозного стада, а некоторые дворы и вовсе вогнали в плач. Та самая сельчанка, которая в шутку сообщила, что не расстроится, если волки загрызут мою бабушку, пострадала больше всего. У нее разорили все хозяйства, птицу, косы, зарезали колхозную лошадь, стоявшую запряженной в телеге. Люди, собравшись, начали обсуждать, что делать, ведь придя раз и не получив отпора, волки наверняка придут еще. Тут он вспомнили про то, что говорила Евдокия. Некоторые жители, когда собирали в лесу ягоду, тоже видели тени, там же, где рассказывала молодая учительница. Начали выспрашивать у бабушки, что да, как, призывали идти за волками прямо сейчас. Когда она попыталась спокойно объяснить, что это две разных стаи и одна появилась здесь совсем недавно и пришла с юга, а Иван да Марья с бойцами обитают на северо-западе, то ее подняли на смех и стали говорить, что у нее от страха двоится в глазах. Они снарядили людей с оружием и отправились на северо-запад в поисках волков. Но это было. Глава 13. Люди, собравшись, начали обсуждать, что делать, ведь придя раз и не получив отпора, волки наверняка придут еще. Тут он вспомнили про то, что говорила Евдокия. Некоторые жители, когда собирали в лесу ягоду, тоже видели тени, там же, где рассказывала молодая учительница. Начали выспрашивать у бабушки, что да, как, призывали идти за волками прямо сейчас. Когда она попыталась спокойно объяснить, что это две разных стаи и одна появилась здесь совсем недавно и пришла с юга, а Иван да Марья с бойцами обитают на северо-западе, то ее подняли на смех и стали говорить, что у нее от страха двоится в глазах. Они снарядили людей с оружием и отправились на северо-запад в поисках волков. Но это было большой ошибкой. Стаю Ивана да Марьи искали двое суток в направлении, противоположном тому, откуда пришли чужие волки. Пока ходили там, стая явилась на следующую ночь, и несмотря на предпринятые меры предосторожности, случилась новая беда. В середине ночи звери вновь подошли к избам и коровникам. Вблизи человеческого жилья внимание вожака, и без того острое, удваивалось. Они сумели сделать это скрытно, хитрый, скорый на решение, готовый мгновенно исчезнуть, раствориться вместе с послушной стаей во мгле. Этот вожак чужой стаи быстро, точно и беззвучно привел своих волков к намеченной цели. Село лежало на плато, окруженном лесами. Яркая луна вторую ночь подряд высвечивала каждое строение, чернеющее на фоне яркого, светящегося снега. Только в одной избе светились окна, словно огромные огненные глаза с пугающе неподвижным взглядом. Волки держались подальше от этой избы. Вчера они устроили в хозяйстве этой избы ад. Это была изба той самой шутницы. В эту ночь они знали, что там больше нечем поживиться, и там их ожидает опасность. К селу подошли с подветренной стороны, чтобы собаки не подняли панику и не оставили стаю без добычи. Вожак остановился невдалеке от крайнего коровника, принюхиваясь и приглядываясь. Остальные замерли рядом. Место подхода выбрали удачно. Собаки, поставленные человеком, пока не чувствовали приближения стаи. Впрочем, собаки были обречены с самого начала. Посаженные на цепь, они не могли оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления. Два пса даже не успели залаять и заскулить прежде, чем были разорваны. Потом стая чужаков прорвалась в коровники их левой и перерезала еще половину оставшейся скотины. Люди повыскакивали из исп на поднявшийся шум. Кто-то выстрелил и даже убил одного волка, но стая ушла практически безнаказанной. Утром Евдокия ходила смотреть на ущерб, учиненный зверями. Волки иногда впадают в раж и начинают резать скотину просто так, даже не для еды, а ради какого-то дьявольского удовольствия. Такое чувство, что они их по своему волчьему кодексу не считают домашний скот за животных и просто истребляют. Потери предыдущей ночи поставили колхоз в тяжелейшее положение. Ни о каком выполнении плана больше не могли идти и речи. Правда, час от часа не легче. Теперь же волки сотворили настоящую катастрофу. Речь шла о выживании жителей деревни. Евдокия посмотрела на убитого волка и убедилась в том, что она была права. Это были чужаки, не имеющие отношения к стае Ивана да Марьи никакого отношения. Люди, в основном бабы, причитали, удивлялись напасти и сетовали на то, что не знали о волках раньше. Это была неправда, ведь Евдокия уже полгода как пыталась предупредить местных жителей. Но у председательши хватило смелости при всех признать свою ошибку и осадить ту самую тетку, договорившуюся до того, что она начала обвинять Евдокию в колдовстве и тайном заговоре с волками. Было решено завтра добираться до областного центра, чтобы получить разнарядку на новых лошадей, которых придется одалживать у соседей, а потом идти за волками на юг, не дожидаясь тех, кто ушел на северо-запад. Ведь во всем селе осталось две старые клячи, которые скорее служили бы больше помехой, чем помощью в охоте на волков. Председательши в областном центре вынесли строгий выговор за халатность, лошадей не дали, но ей сказочно повезло. Ей выдали во временное пользование не совсем исправные экспериментальные аэросани, которые никто не хотел брать к себе на баланс. Ездила она с трактористом, хромым Витькой, имевшим бронь от армии из-за своей хромоты. Витька неплохо шарил в технике, поэтому сходу нашел неисправность в двигателе, заменил шланги и хомуты и запустил машину. Проверил гидравлику, лыжи, испытал на ближайшем поле. Вести ее по заснеженным просторам было одно удовольствие, поэтому они вместе с председательшей, обрадовавшись своему временному новоприобретению, отправились в обратный путь. Она еще получила в придачу две бочки топлива, так как аэросани работали на бензине. На следующее же утро четверо отправились в погоню за стаей. Они довольно быстро нашли следы, идя по полям. Сани действительно почти летали. Двигатель мощно взревел и напористо вытолкнул машину. Аэросани понеслись вперед, и вскоре они въехали в село, подняв за собой тучи снега. Народ повалил на улицу осматривать диво дивное. На следующее же утро четверо во главе с председательшей отправились в погоню за стаей. Идя по полям, они довольно быстро нашли следы, но теперь оказалось, что стая состоит не из 6-7 особей, как казалось Евдокии в начале. На снегу были отчетливо видны следы то ли 10, то ли 11 особей. Загадка разрешилась довольно быстро. Люди на аэросанях достаточно быстро нагнали волков. Они увидели трагический финал Великой Волчьей битвы. Оказалось, что стая Ивана да Марьи бросилась в погоню за чужаками, готовая сразиться и прогнать тех или погибнуть в битве за свои владения. Из всех 11 волков в живых остались трое. Истекающий кровью Иван, умирающая рядом с ним Марья и подраненный, но не побежденный чужак. Он тут же бросился прочь огромными скачками, галопом, когда услышал звук приближающихся аэросаней. Остальные же волки пали в ожесточенной схватке между стаями. Выходило так, что местная стая была как бы заодно с людьми. Они пришли выгнать непрошенных захватчиков, перерезавших стадо в селе и нарушивших баланс, равновесие между человеком и волком в этой местности. До появления чужаков все было спокойно. Волки не трогали людей и скот, люди не трогали волков. Но это не остановило людей, преследующих зверей. Иван да Марья были добиты выстрелами из ружей. После аэросани понеслись в погоню за чужаком. Они летели по белому снегу, подминая под себя длинную вереницу звериных следов. Вначале след вожака чужих шел ровно, словно по натянутому канату, а потом волк совершил крутой поворот, будто решил запутать преследователей или, вполне вероятно, что хищник засомневался и потерял веру в себя, в свои силы, потому захотел скрыться. Его пока не было видно, но аэросани неумолимо настигали его и сокращали расстояние. Он то летел галопом, то сбавлял скорость, то останавливался. Наверное, прислушивался к дальнему шуму мотора, словно пытаясь убедиться, что пожаловали именно по его душу. Затем рисунок следа сделался другим, нервным и прерывистым. Здесь волк почуял, что идут точно за ним, и ускорил свой бег. Он очень устал. Волк шел теперь стремительной рысью, то и дело переходя на гигантские скачки. Айрасани быстро нагоняли беглеца и с каждой минутой приближались к волчьему вожаку. Большой пропеллер Айрасаней, расположенный за кабиной, рассекал морозный воздух, толкая машину вперед. Наконец водители и пассажиры увидели его. Они почти догнали беглеца. Преследователей шокировали огромные размеры волка. Можно сказать, что это был гигантский зверь, почти из сказки. Длина его тела без хвоста составляла метра полтора. Это был матерый волчара черно-серого окраса с внушительной широколобой головой и белоснежным загривком-загривком, кольцом овивающим его мощную шею. Направив большие уши назад, он, так же как и Айрасани, почти летел над снежным настом. Его движения завораживали. Он был чертовски красив. Мощными толчками сильных ног зверь делал гигантские скачки, то группируясь в сгусток силы, то вытягиваясь в стрелу. К удаче для преследователей, с этой стороны от села поблизости не было ни рослого кустарника, ни оврагов, ни деревьев, ни леса, где мог бы укрыться хищник. Бескрайняя равнина, лишенная тени деревьев, простиралась до самого горизонта. Морозный воздух, пронизанный ледяным ветром, щипал щеки, а солнце, отражаясь от снега, слепило глаза. Вдали, на востоке, словно мираж, виднелось другое село. Его деревянные избы казались крошечными точками на фоне бескрайнего белого поля. Над равниной, ревя мотором, мчались айрасани, оставляя за собой шлейф снежной пыли. Сани догоняли волка-чужака. Они теперь находились так близко к волку, что люди видели мелькающие подушки его лап. Люди в айрасанях достали ружья и открыли дверь. Волк, почувствовав новую угрозу, начал идти зигзагом, или точнее синусоидой, не давая нормально в себя прицелиться. Водитель то и дело выруливал на удачную позицию, но стрелок лихорадочно, поспешно прицеливался, стрелял и мазал. Он снова стрелял и снова промахивался. Когда айрасани проносились позади хищника, зверь бросался в сторону или поворачивал назад. Через некоторое время стало понятно, что волка не было достаточно сил, чтобы уйти от погони. У людей же отсутствовал навык охоты на крупного зверя с движущихся айрасаней. Они никогда раньше не выезжали на айрасанях в поля на охоту. Даже в своем изнеможении, волк сохранял агрессивный настрой, периодически бросаясь в сторону айрасаней, словно пытаясь отбить у преследователей желание продолжать погоню. Он беззвучно смыкал челюсть при таких наскоках. Казалось, что это лучшие моменты для стрельбы. Рев двигателя заглушал звук прогремевших еще несколько раз выстрелов, и опять неудачно. Дробь, предназначенная для охоты на более мелкую дичь, рвала шкуру хищника, но не могла свалить его с ног. Кровь, окрасившая его спину и шею, рубиновыми каплями собиралась в кровавые пятна на туловище, но он продолжал скакать и метаться в прежнем темпе, будто бы дробь его даже не коснулась. Он продолжал неутомимо скакать, совершая большие скачки, будто одержимый безымянным инстинктом. Преследователи, застигнутые врасплох агрессией зверя, не могли понять, что движет несущимся вперед волком. На страх это не было похоже. Люди не заметили, как оказались на краю деревни. Опасаясь задеть кого-нибудь из мирных жителей, все чаще опускали ружья. Может быть, волк инстинктивно тянулся к защите, к людскому сообществу, где его шансы на спасение казались ему выше. Но, возможно, зверь просто был охвачен паникой, отчаянием, вызванным страхом перед преследующим его чудовищем, айрасанями. Грохот мотора, вибрация земли, рев глушителя – все это внушало ужас не только волку, но и местным жителям. С испугом они выбегали из своих домов. Собаки, обычно храбрые защитники своих хозяев, прятались в подворотнях, жались к стенам, сверкая белками глаз. Вскоре матерый хищник и айрасани почти одновременно влетели на деревенскую улицу и понеслись по ней. Неистовый волк, как бешеная тень, мчался по заснеженным улицам, отчаянно пытаясь найти спасение. Айрасани неотступно гнались за ним, словно судьба, с которой зверь не мог справиться. Его просто гнали. Палить в зверя на улице, среди людей, было опасно. Преследователи стремились снова выгнать волка в поле и там уже добить зверя. Но волк упорно отказывался уступать и уходить из села. Он не хотел отдаляться от людских домов, от жилья, где его вероятность погибнуть казалась меньше. При этом его не пугал ни лай собак, ни крики жителей, ни рев айрасаней. Он мчался из одного конца селения к другому, а когда до последней избы оставались считанные метры, резко поворачивал назад и буквально из-под винта айрасаней бросался обратно в сторону темных зданий. Пока сани разворачивались, зверь переходил на легкую трусцу и отдыхал. Он переводил дух и снова мчался впереди преследователей. Погоня за волком затягивалась. Местные жители, старики и бабы, вооружившись вилами, кольями, повыскакивали на улицу, чтобы дать отпор хищнику. Айрасани наконец остановились. Этот раз волк добежал до избы, люди начали двигаться за ним. Он устал и был оглушен, поэтому не видели их, и когда развернулся обратно, вожак чужаков встретил на своем острые концы вил, кольев, то ему пришлось уходить в проулок, ведущий на колхозные коровники. Это был тот самый двор, где он со своей стаей бесчинствовал в последние несколько дней. Здание коровника было П-образной формы. Волк стал метаться то вправо, то влево, но натыкался на возвышающиеся стены. Остыло на него шли вооруженная толпа вилами с собаками. Это была самая настоящая западня. Хищник обводил это зловещее для него место сверкающим взглядом, возбужденно искал выхода. Слюна из его пасти шла пеной. Казалось, он верил, что выход еще есть, должен быть. Люди приближались, и он сделал вид, что принял вызов и готов драться. Шерсть на его загривке встала дыбом. При этом зверь судорожно дышал впалыми боками. Его ребра то сильно расширялись, то наоборот делали его бока плоскими. Снег под его брюхом окрашивался красной волчьей кровью. Она сочилась из ран на шее, голове и спине. Но он не смотрел на нее. Некоторое время назад, тут, в этом скотном дворе его заводила чужая кровь. Вот такая волчья ирония. Снова раздались выстрелы. В него снова попали дробью. Но хищник, на удивление всем, продолжал жить. Из последних сил он повернулся и, рванувшись вперед, и сделал попытку вскочить на крышу длинного здания. Однако оно оказалось не по силам. Могучие лапы волка судорожно проскребли когтями по скату крыши, но не смогли удержать ослабевшее тело. Через секунду-другую, зверь сорвался и глухо ударился спиной о мерзлую землю. Людям даже показалось, что зверь умер. Несколько мгновений он лежал неподвижно, но вдруг вновь вскочил и взвился в воздух. Снова ему удалось уцепиться за край крыши, и опять послышался глухой удар упавшего тела. Волк был и страшен, и прекрасен в неистовом порыве вырваться на волю. Худой, окровавленный, он все еще надеялся выбраться из западни. Предыдущие выстрелы и потеря крови дали о себе знать. Его задние ноги подкосились. Он попытался тащить их, но это был конец. Смерть настигала гиганта, и волк, вероятно, понимал это. Он перебегал взглядом своих горящих желтым глаз от человека к человеку, словно пытался угадать, кто добьет его. В его взгляде не было уже прежней суеты, так же как и не было страха. А люди, вышедшие из Айрасани, приближались. Председательша стояла чуть поодаль. Она все еще побаивалась и спросила, кто завершит дело. Один из тех, что был в Айрасанях, бледный и решительный, хромая, шел прямо на волка с большим топором в руке. Это был тракторист Витька. Его двор тоже пострадал больше других, но у человека не было ненависти. Он просто шел с топором в руках так, будто это была его работа. Когда Витька доковылял до зверя, то бить не пришлось. Волк задрожал всем телом, оскалился, но этот оскал уже никого не мог испугать, а потом хищник замертво рухнул на землю с открытыми глазами. Теперь, когда все было кончено, люди стали приходить в себя. У некоторых дрожали ноги. Они, жившие только что азартом борьбы, погони, вдруг поняли, что у волка свои права и смыслы. Наверное, это была самозащита или конфликт с природой. Когда Евдокия подъехала к скотному двору, волк уже был мертв. Он лежал на боку, широко раскинув тело. Подходили люди. Кто-то обратил внимание на уши зверя. Кончик левого уха был надорван. Подошли отставшие старики. Они внимательно, по-деловому, осмотрели хищника и многозначительно переглянулись. Не тот ли это, что приходил 5 лет назад на пастбище летом? Точно, он самый. Было ясно, что они знакомы с этим волком. На его шкуре, кажется, не было живого места. Старые рубцы и шрамы, свежие раны. Евдокия стала расспрашивать стариков о звере. Они разговорились и, как могли, поведали ей не то историю, не то легенду о страшном волке. За ночь перетаскал в лес всех коров, 30 голов. То была большая потеря для колхоза. Дело было темное, в райцентре решили, что волки не смогли бы перетаскать так много коров, и председатель списывает свои хищения или вредительство. Пастух рассказывал об огромном размере, о порванном ухе и всех шрамах на шкуре волка, но его показания не приняли во внимание. Старого председателя судили, а на его место выбрали новую председательшу. Считалось, что рядом с селом нет волков, как нет их и далеко в округе. Зверей давно истребили, а председатель и пастух все врут. Пастуха отпустили, что возьмешь с пьяницы, а председатель ответил по полной. Времена-то какие, шутка ли 30 голов, а оно вон как вышло. Действительно, оказалось, волк такой был, то приходил со своей бандой, то уходил. Евдокия спросила у председательши, намерена ли она сообщить о волке в областной центр. Глава 14. Пастуха отпустили, что возьмешь с пьяницы, а председатель ответил по полной. Времена-то какие, шутка ли 30 голов, а оно вон как вышло. Действительно, оказалось, волк такой был, то приходил со своей бандой, то уходил. Евдокия спросила у председательши, намерена ли она сообщить о волке в областной центр. Это еще зачем? Спросила председательша. Ну, человека-то ни за что посадили, получается, прошлого председателя. Раз этот волк объявился, может, нужно сообщить? Председательша нахмурила лоб и высокомерно ответила. Молода ты еще на такие темы рассуждать. Что значит ни за что? А 30 голов было и не стало? Это как? Она огляделась в поисках поддержки у жителей села. Те закивали головами. Ишь, какая! Посмотрите на нее. Ты место-то то свое учительское знай, да не выскакивай. Бабка моя промолчала, ничего не ответила. Если уж кому-то предъявлять халатность, то это действующий председательши. И что, того мужика, предыдущего председателя колхоза, не реабилитировали, не отпустили? Спросил Латкин. Не знаю, на этом эта история закончилась. Бабушку буквально через неделю перевели в школу в райцентр, а на ее место поставили другую учительницу. Уж было ли это желание председательши или так сложились обстоятельства в райцентре, неизвестно. Что будем делать с этой стаей? Что-то не уверен я, что они, как волчья семья Иван да Марья, гармонии с нам ищут. Мы уже час шли к нашему пристанищу. Волки уходят от человека, не хотят с ним сталкиваться. Но если они решат напасть на приют диссидента или на нас, то мы примем бой, улыбаясь, ответил я, уверенный в том, что это исключено. Рассказ про волков, которые повстречались Евдокии в молодости, произвел на Латкина неизгладимое впечатление. Весь обратный путь он вглядывался вдаль, пытаясь разглядеть ушедшую по своим делам стаю. Через час мы вернулись в Балок. Здесь все оставалось нетронутым, так же, как и когда мы уходили. Слава богу, ни медведей, ни росомах, ни других непрошенных гостей к нам не явилось. Ты обещал рассказать, как оказался здесь один, вежливо напомнил мне Латкин. Только после того, как ты расскажешь мне про большую кучу золота, которую ты обещал мне, когда просился вчера обратно. Ну, ты теперь мне будешь всю оставшуюся жизнь напоминать про то, что я на тебя напал и потерпел позорное поражение. Я посмеялся. Заметь, я ни слова про это не сказал. Ты сам страдаешь из-за своего опрометчивого поступка. Что и сегодня будешь меня привязывать. И сегодня, и завтра, и все то время, пока мы с тобой здесь будем вдвоем находиться. Я сказал это твердым и спокойным голосом нетерпящих возражений. Он должен был понимать, что у него нет шансов заполучить ружье. Что же касается бритья, то я найду его бритву и заберу ее у него. А долго мы планируем тут пробыть? Он сразу смягчил тон, демонстрируя полную лояльность. Как у вас там говорят, как фишка ляжет. Я тоже вернулся к дружелюбной интонации. У нас, он сделал вид, что удивлен обобщением. Ну, у вас, у блатных, я заулыбался. Нет, обиженно протянул Латкин, я не блатной ни в каком смысле. Это даже меня задевает. В каком смысле, задевает? Ну, у слова блатной, как известно, два значения. Во-первых, зэковское. Блатной – это, буквально, вор, урка, вечный враг ментов и враг любого честного советского обывателя. А во-вторых, это человек, обладающий блатом, связями. Иметь блат означает иметь такие знакомства, что тебе море по колено. Блатной человек, он неприкосновенен. Эти блатные связи, используемые в личных целях, делают блатного успешным и влиятельным в обществе, и дают хорошую должность, и деньги, и всякие другие блага. Какой же я блатной? Я слушал его и думал, что если он прибедняется и играет, то я его лице пропадает великий актер. Не блатной? Переспросил я с улыбкой. Ну, посмотри на меня, какой же я неприкосновенный, скитающийся в черти какой жопе мира и боящийся всего на свете, сбежавший из зоны. Разве я вор и урка? Мне их порядки вот где. Он упер ребро ладони под подбородок. Диссидент, да, зэк, да, но не вор. Среди них, конечно, тоже выдающиеся личности попадаются, грамотные и образованные. Но вот это вот, человек человеку волк, не по мне, не мое это. Ладно, не буду больше вас блатным называть, господин диссидент. Ну вот, все тебе надо мной поиздеваться. Я, можно сказать, тебе душу раскрыл, самое сокровенное и болезненное рассказал, а ты...» Латкин обиженно отвернулся. «А ты, Андрюха, не пытайся меня разжалобить. Оставайся мужиком. Я тебе не священник на исповеди и не психолог. Мне тебя в этом плане не жалко. Каждый сам свой жизненный путь выбирает. Кто тебя фашистские статейки не заставлял перепечатывать? Я вспомнил либералов, типа злобной психопатки Новодворской, которая считала, что место нашего народа в тюрьме и называла нас раковой опухолью человечества. Твои игры и перепечатки только кажутся безобидными. Не спрашивай, откуда я знаю, но ваши либеральные твари погубят страну и миллионы советских людей. И все это во имя мифической свободы. Я-то тут при чем? Из чего ты это взял, что кто-то кого-то погубит? Не преувеличивай, Советский Союз настолько мощная страна, что даже Америка с Британией и Францией не могут ее разрушить. Ты пойми, мы, диссиденты, как ты нас называешь, не хотим вреда стране, не хотим ее разрушения. Мы хотим быть едиными с народом, хотим, чтобы люди могли читать, что угодно, ездить куда угодно и работать, где человеку хочется, а не в той заднице, куда его пошлют. Ваши хотелки до добра не доведут. Еще вспомнилось то, что после 91-го отменят многие советские праздники, а вместо них напридумывают Дни народного единства и Дни независимости. Независимости и суверенитета от кого? От своих сограждан, от своей истории, или День народного единства кого с кем? Наивная, нелепая попытка, которая, впрочем, не удалась, она никого не зацепила. Большинство людей в будущем даже не подозревает, что 4 ноября хоть чем-то отличается от 3-го. Если спросить, что символизирует праздник, то многие будут удивляться тому, что это какой-то особый день. Старшие поколения пожимают плечами и отвечают, что праздник ввели вместо Дня Великой Октябрьской революции. Абсурд. Все реагируют на 7-е число. Его как праздник никто не воспринимает. Так что 4 ноября – это какой-то лютый политтехнологический провал либералов из 2000-х. В создании праздников эти дилетанты проявили полную безграмотность в сравнении со своими большевистскими предшественниками. А так 4 ноября – это будет праздник для олигархов и бюрократии, с помощью которого они будут тешить сами себя, тем, что они типа едины с народом. День национального единства звучит скорее как издевка. Единство Чубайса и ему подобным с бабушкой с очень скромной пенсией из Кемеровской области, если бы оставили 7 ноября, реальный день национального единства, то будут недовольны олигархи, будет недовольна элита. Но всем не угодишь, не сделаешь же им день олигарха и чиновника. Создать отдельный праздник для олигархов, их же могут и на вилы поднять остальные 99% населения России, ведь именно 7 ноября большинство людей воспринимают как подлинный день национального единства, хотя это, по сути, политический праздник. Сколько бы ни дрессировали людей постсоветские медиа, в сознании большинства думающих людей эта дата означает переход от сословного общества к обществу бесклассовому, основанному на равенстве всех перед законом. День отмены денежной иерархии, существовавшей в Российской империи до 1917 года. Все дело в том, что толстый кошелек, как у Карабаса-Барабаса, перестал быть гарантией дополнительных прав. Дворяне и богатеи больше не могли смотреть свысока на других людей и иждивенствовать. И вот это уже сидит у людей в подкорке, и никакими новыми праздниками этого не выбить. Ладно, ладно, согласен, я, видишь, уже за свои действия ответил. И еще буду отвечать, отсиживать. Я не жалуюсь, мой сосед быстро понял, что жалости у меня не взять, так что-то насчет фишки. Как долго ты планируешь тут оставаться? В течение нескольких ближайших дней здесь должны будут проходить оленеводы. Обратимся к ним за помощью, потом пойдем вместе с ними. Куда? Сначала на стоянку экспедиции, потом уже в поселок. Хорошо, что придут оленеводы, нам бы лошадей. Не тешь себя иллюзиями, здесь почти нет лошадей. Местные на оленях ездят. Эх, жаль, ну тогда хотя бы собакой собачьей упряжки. Снег же выпадет, неохота пешкадралом топать. Латкин, ты меня извини, но твоя наглость переходит все границы. Я дружелюбно посмеялся, ты хочешь, чтобы тебя поили, кормили. Так тебе еще и собак подавай, такси не желаешь? Не, наши люди в булочную на такси не ездят. Имей совесть, позавчера у тебя была воздушная диета, а еще ранее балансовая. Все-все, прости. Вопрос с ездовыми собаками снят, а кому нужна помощь? Я вкратце, не вдаваясь в подробности, рассказал, что в геологи в лагере ждут меня и оленеводов. Я сообщил, что ему придется идти с нами, если он не хочет оставаться тут в одиночестве до конца зимы. Латкин выслушал, не стал возражать, расспрашивать детали и попросился приготовить ужин. «Все понятно, давай я приготовлю ужин. Я умею готовить изумительную перловую кашу. Насколько я видел, у тебя есть крупа. Правда, у нас нет масла или жира, но это не беда». «Почему нет? Во-первых, этого добра есть в тушенке, а во-вторых, сало пойдет». «Сало?» Он засиял, его глаза округлились, а лицо просветлело. «У тебя есть сало? Обалдеть! Есть немного!» Я улыбнулся ему в ответ. «Боже мой, я даже не мечтал попробовать сало до возвращения в Москву. Тогда я сделаю кашу со шкварками. Можно?» Я кивнул. «Еще лучка бы, но я понимаю, что это фантастика. Откуда здесь лучок?» «Да не скажи, я извлек железную баночку, в которой у меня хранилась сушеная зелень. В здешних местах в сезон дикий лук рос в изобилии, и если я находился в партии, то обязательно собирал его. Еще с детства из прочитанных романов и рассказов про Скотта и Амундсена все мы помнили, что у матросов, уходящих в дальние походы, часто развивалась цинга. У людей выпадали зубы и волосы, кровоточили десны, возникали страшные боли в мышцах, опухали ноги, появлялись трупные пятна на теле. От цинги страдали не только моряки. Первые поселенцы из России и Якутского острога начали болеть цингой, покорители Камчатки и Чукотки страдали от отсутствия витаминов. Лук, чеснок, картофельный сок – первое средство от цинги. Путешественники, отправляясь в северные края, всегда запасались луком, а те, кто этого не делал, часто погибали от цинги и других болезней. Лук помогал людям, пережившим блокаду Ленинграда. Говорят, что еще помогала кислая капуста. В здешних местах в сезон дикий лук рос в изобилии, и, если я находился в партии, то обязательно собирал его. Несмотря на то, что нас обеспечивали аскорбиновой кислотой, пришедшей на смену луку в борьбе с цингой. «Вот это да!» – воскликнул Латкин, – «я, кажется, попал в сказку. Как думаешь, лучше использовать вчерашнюю воду из снега или будем растапливать принесенный лед? Давай оставим вчерашнюю воду для умывания, а готовить и пить будем ту, которую притащили. Есть, товарищ геолог, так и поступим». Латкин взялся за готовку, напевая какую-то песенку про шкварки. Что-то про журчание на сковородке шкварок, судьбы немеренный подарок. Мне даже показалось, что он на ходу придумывал слова, и у него это стихоплетство неплохо получалось. Сразу было видно, что в поварском деле Латкин знал толк, его действия были четкими и уверенными. Можно было бы предположить, что он проработал в ресторане, если бы я не знал, что он инженер-станкостроитель. Растопив воду на печи и вскипятив ее, он засыпал туда крупу. Взяв немного сухого лука, не больше трех щепоток, он обдал его кипятком и оставил в воде. Потом он ловко нарезал мелкие брусочки сала, бросил их на раскаленную сковороду. Наш ветхий приют диссидента наполнился божественными ароматами жарящихся и шипящих шкварок. Мой желудок был готов свернуться в морской узел. Но можно было сказать, что Латкин был неумолим и безжалостен. На каком-то этапе он добавил в сковородку лука, который разбух от кипятка. Еще один удар в мозг через обоняние. Мне было интересно наблюдать за его манипуляциями с продуктами. Помещение, наполненное этими вкусными запахами, вдруг стало отдавать домашним уютом и теплотой. За окном быстро стемнело, и мы зажгли свечу и лучину. Несмотря на то, что я был готов проглотить свой язык, хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно. В какой-то момент Латкин виртуозно перевернул содержимое сковородки в кастрюлю с крупой. Когда каша была готова, и Латкин начал раскладывать ее в две зеленые эмалированные миски. Наложив порции, он отложил их, повернулся ко мне и заговорил: «Внимание, дамы и господа, поверьте мне, сегодня у нас особый деликатес», — декламировал голосом конферансье мой сосед по балку. «Нет-нет, это не черная икра, так же, как и не балык, и не осетрина. Как вы могли такое подумать о нашем заведении?» Он сделал вид, что снял шляпу перед публикой, которая состояла из одного меня, поклонился и продолжил: «Это не рябчики, не расстегай и не застегай, ни крабы, ни раки, ни устрицы. Забудьте все, что вы знали до этого дня об утонченной еде. Все, что вам раньше казалось изысканным и пикантным, с сегодняшнего дня вам покажется пресным. Я вам ответственно заявляю, в вашей жизни сейчас произойдет революция. Те, кто пробуют впервые, должны знать, что вкушение этого блюда опасно». Он сделал паузу, взял миски, поставил их перед нами на стол, положил ложки и продолжил: «Опасно, потому что вы не сможете контролировать себя, будьте внимательны, не откусите себе пальцы и не прокусывайте ложки. Зализывать посуду до дыр также не рекомендуется. Итак, товарищи и товарки, мэдам и мсье, дамы и господа, леди и джентльмены, встречайте, ее величество, перловая каша со шкварками. Все честь по чести, как на большой земле. Приятного аппетита. Свежий воздух и физическая нагрузка сделали свое дело. Я чувствовал, что безумно проголодался. Ну, после такой рекламы, я даже съесть ее не смогу. Ведь место этого кулинарного шедевра в художественном музее Эрмитажа. Нет-нет, ешь, пожалуйста. Ведь если будут продукты, я еще приготовлю. Мне кажется, что вкус этой каши мне запомнился на всю жизнь. Она действительно была идеальна. После ужина, я помог убрать посуду. Мы еще немного поговорили о жизни на материке, пришли к выводу, что человек слишком избалован всеми современными удобствами в городах, поэтому разучился ценить то настоящее, что ему дает жизнь. Вкус настоящей еды можно почувствовать после того, как привыкнешь к тюремной баланде или неизменной строганине, как в Яранге у Выквана в моем случае. Общая изнеженность человека такова, что приводит к потере связи не только с природой, но и реальностью. Латкин надеялся, что я не стану его привязывать в тот вечер, но я не забыл про бритый подбородок и не стал отказываться от своего намерения соблюдать осторожность до тех пор, пока я не начну ему доверять на 100% и не выясню, кто он такой на самом деле. Я повторил процедуру с альпинистским канатом и на этот раз, после отхода ко сну, я не забыл, что собирался обыскать все сусеки и уголки снаружи, для того, чтобы обнаружить и забрать бритву Латкина. Я вышел из балка, предусмотрительно взяв с собой винтовку. Когда я подошел к поленнице, то увидел, как из-за угла появился горящий красный уголек, напоминавший волчий глаз. Глава 15. Латкин надеялся, что я не стану его привязывать в тот вечер. Но я не забыл про бритый подбородок и не стал отказываться от своего намерения соблюдать осторожность до тех пор, пока я не начну ему доверять на 100% и не выясню, кто он такой на самом деле. Я повторил процедуру с альпинистским канатом и на этот раз, после отхода ко сну, я не забыл, что собирался обыскать все сусеки и уголки снаружи, для того, чтобы обнаружить и забрать бритву Латкина. Я вышел из балка, предусмотрительно взяв с собой винтовку. Когда я подошел к поленнице, то увидел, как из-за угла появился горящий красный уголек, напоминающий волчий глаз. Сначала я не поверил. Мне хотелось думать, что увиденное померещилось. Я же был уверен в том, что волки не станут подходить к балку, зная, что в нем находятся люди. Но если у волка тысячелетиями сохраняются инстинкты, то и у человека они никуда не делись. Я буквально кожей почувствовал присутствие зверя. Сознание может не верить глазам, но, видимо, сигналы, поступающие через слух и обоняние, на каком-то тонком молекулярном уровне сообщают мозгу об опасности. Мгновение, и я на автомате скинул с плеча ружье и направил его в то место, где, как кричало мое шестое чувство, находился хищник. Пока я это все осознавал, даже не обдумывал, а скорее чувствовал где-то глубоко в подсознании, красный огонек исчез, пропал, погас. Может, мне показалось, может, не было никакого глаза, почему один, ведь должны светиться две точки, два глаза. Мне не очень хотелось верить в то, что это был зверь. Я с большей радостью принял бы такое предположение, что это всего лишь игра моего воображения, навеянная рассказами и воспоминаниями бабушки об охоте с айросаней. Я медленно стал двигаться вперед, выставив вперед и оружие, с готовностью выстрелить в любой момент. Но как только я дошел до угла, то мне показалось, что я увидел мелькнувшую тень, будто зверь бесшумно отпрыгнул в сторону и скрылся в тени. Я не могу сказать, что стояла кромешная темнота. Небо все еще было затянуто густыми тучами, не пропускающими лунный свет, но все же силуэты окружающих предметов и камней вполне можно было разглядеть. «Что за хрень, ядрена вошь?» — вслух спросил я сам себя и почувствовал чей-то взгляд в спину. Мне не очень хотелось верить в то, что это был зверь. Я сейчас же резко обернулся и увидел теперь пару отвратительных волчьих глаз за пригорком неподалеку, метрах в 40. Однако они тут же исчезли, будто кто-то заставил их погаснуть. Я видел их лишь долю секунды. Мне стало не по себе. Во-первых, потому что мое предположение относительно игры сознания оказалось несостоятельным, а во-вторых, я чувствовал, что этих зверюк не двое, а больше. Возможно, это та самая стая, которую мы видели днем. Это их территория. Странным было то, что они решились подойти к нам. Где-то недалеко находились остальные. Вдруг, краем глаза, где-то сбоку справа я приметил еще движение. Резко нацелившись туда, я попробовал поймать животное в прорезь прицела, но, как мне показалось, успел захватить только хвост. Потому-то животное скрылось между двумя большими камнями. Эти бестии были чертовски осторожны. Мне никогда ранее не приходилось слышать о таком поведении волчьей стаи, а тем более видеть. Так теперь совсем не до бритвы, спрятанной Латкиным где-то здесь снаружи. Я принял единственно верное решение – возвращаться обратно в балок. Закрыв за собой, я запер ее изнутри на широкий и внушительный металлический засов. Казалось, что он может выдержать настиг медведя. Обернувшись к Латкину, я увидел его спокойный взгляд с кровати. «Ну, чё там, все нормально снаружи?» Я не ответил и направился к кровати. Андрей проводил меня взглядом. «В общем, не хватало нам с тобой проблем и геморроя, так еще и волки прибавились». «Волки, ты же сказал, что они не подходят к жилищу человека без особой надобности. Тут два варианта. Или я сильно ошибался, или выходит, что такая надобность у них появилась. Какая такая надобность, что эти тварям здесь надо? Надобность – это голод. Других причин я не вижу. Они бы не стали рисковать и подходить так близко. Видать, волки тоже гурманы. Учуяли твой суперделикатес, кашу со шкварками и пришли на званый ужин». Я попытался его немного успокоить. «Близко, как близко ты их видел?» Он немного нервничал и пытался скрыть свое беспокойство. Я не стал его обманывать и успокаивать и сказал как есть. «Одного видел почти, как тебя, в полутора метрах, еще двоих подальше, метрах в 30-40, темно там, толком не видно. Может, все-таки это были не волки, может быть это был медведь? Нет, это волки, 100%. Если бы это был медведь, то я бы с тобой уже не разговаривал». Он закивал, а я продолжил, вспомнив про Петровича и тушу. «Медведь бы уже напал на таком расстоянии, да и медведям нам пришлось бы туго. Его не всегда можно завалить с первого раза, даже, если стреляешь в упор. Знаю, знаю. Откуда?» Дед рассказывал, что как-то выпустил в медведя весь магазин от пша. И чем закончилось? Завалил. Нет, не смог. Его завалил мужик, который был с дедом, считай, без оружия. Как это? Ну, точнее, большим ножом. Расскажи. Деда, 20 лет уже как нет с нами, к сожалению. Но в общем и целом дело было так. Дед рассказывал, как воевал. После Сталинграда дед служил водителем. Ближе к концу войны в Белоруссии довелось ему возить неделю участкового по местным лесам. Сам знаешь, там леса дремучие, почти как в тайге. Я прикрыл на секунду веки, одновременно слегка кивнув головой, в знак того, что знаю. И вот как-то наткнулись они на медведя. Медведь встал на дыбы и попер на деда, тот с испугу выпустил весь магазин из ППШ, медведь только рассердился. Спас его тот самый участковый, местный охотник, он убил медведя ножом, пока тот пытался убить деда. Вот такая история, рассказана была давно, но вроде в главном я не наврал. Если я не ошибаюсь, ППШ стрелял патронами от ТТ. Может, дед промазал? Нет, это вряд ли. Мне рассказывали байку про армию. Мужик, знакомый в учебке в городе Бузулук в Оренбургской области, рассказывал, как стоявший на посту молодой солдатик, жутко бдительный и инструктированный да нельзя, стоя в карауле и не дождавшись ответа на «стой, кто идет», выпустил со страха в другого солдата полный магазин, что-то около метров с 10-15, не попал ни разу. «Да нет», дед говорил, «что попал, ни разу не промахнулся, но медведю хоть бы хны, а солдат не попал, может потому что не хотел попасть». «Мне как-то не очень уютно после наших разговоров», сказал Латкин, «что-то я представил, что ты снаружи, на тебя бросаются волки, а тут лежу, привязанный к кровати. Не хочется воображать себя ужином для кого-то, может все же отвяжешь меня, давай спать». Это означало, что я не собираюсь его отвязывать, мы сегодня вымотались. Чувствую, что в ближайшие дни силы нам еще понадобятся. Не будешь отвязывать? Это вообще не по-человечески. Я не ответил на его вопрос, хотя я привык к нему и начал привязываться, испытывая почти дружеские чувства. Я не забыл, что он пытался покалечить меня. Что мы будем делать, если они решат напасть на балок? Не унимался Латкин. Думать, чем твои единственные штаны стирать? Я подошел к единственному окну в помещении и посмотрел на окружающий пейзаж сквозь прутья решетки. На окне нашего вагончика была наварена решетка с шипами из арматуры против медведей, отчего оно издали напоминало дикобраза. Странно, что такой решетки не было на двери, обычно они дублируются. Может, валяется где-то рядом, Надо будет позже обследовать окрестности. Я внимательно вглядывался в ночную темень, разглядывая долину вглубь, насколько позволяло давно не мытое, и оттого, мутное, стекло. В окно никого не было видно. У меня немного отлегло от сердца. Несвойственное поведение волков, все еще вызывало тревогу. Он так, как я больше не видел горящих в ночи угольков, то я подумал о том, что стая могла уйти. Нет, ну я серьезно, а что, если они все же нападут? Если серьезно, то будем защищаться и отстреливаться. Но я ни разу не слышал, чтобы волки пытались пробраться в жилище человека. Так может медведь поступить, а волки слишком осторожны для этого. Они боятся всего, что связано с человеком, начиная с ружья, заканчивая огнем и дымом. Я посмотрел на стопку дров у печки. В железной буржуйке, капитально установленной в нашем четырехместном люксе палатку по центру отхода, потрескивали горящие поленья. Раскаленные ярко-желто-оранжевые угли светились в самом сердце очага и причудливо меняли оттенки, обдуваемые легким веянием воздуха. Горящие угли были в тот момент единственным источником света в помещении, одновременно скрывающие всю простоту обстановки и придающие этому месту какой-то необычный, особый уют. Порядок. Дров достаточно. Хорошо, что я натаскал засветло, выходить еще раз наружу не было никакого желания. Было тепло не только телу, но и душе. Но я осознал, что если нам понадобится еще дрова, а волчья стая продолжит бродить поблизости, то их добыча превратится в тот еще аттракцион. То же самое с походом за водой. Латкин замолчал. Он обдумывал свое положение. А я лег, положил ружье рядом и прикрыл глаза. Конечно, когда ты находишься вдалеке от человеческой цивилизации и жилья, у тебя одно ружье на двоих, мало патронов, то ты уязвим. Но я надеялся на то, что наши с Семигиным расчеты на встречу с оленеводами оправдаются, и поэтому не сильно переживал. Главное в этом деле сохранять твердую волю и здравый рассудок. Нельзя давать страху и волнению управлять собой. Когда-то в детстве моему соседу из второго подъезда родители подарили самую настоящую восточноевропейскую овчарку. Это был сын пограничного пса и какой-то очень породистой суки, победительницы множества собачьих выставок. Я иногда виделся с этим мальчишкой на улице, когда он прогуливал свою собаку.